Артём 2. Артёму пришлось попотеть, пошуршать в тусовке. С наскока такие интересные дела не делаются. Да и отдельное это удовольствие — готовить акцию. Сначала поговорил с Лоем и Максом. Надо было четко понимать, чем девочка увлекается. Любимые группы, кино, мультики, спорт. Кто у Аллочки родители, где она живет и учится. Никто из ребят не отказывался говорить с Арагором. Один только Жаба молчал, как рыба, и всегда съезжал с темы. То ли из-за денег, то ли для чистоты эксперимента. Мутный он, хоть и свой. Не из серой бедноты КБшных детей. Про Алиных подружек и школу много не нашел. Но это и не так важно. Хватит того, что десятиклассница. Нежный возраст. Даже жаль портить юность. Но для Арагора это отдельный кайф. Как первым пить из общей бутылки. Все девицы из приличных семей одинаковые. Им нужен принц и рок-н-ролльщик в одном флаконе, думал Артём. Чтобы дарил цветы, не трогал и вздыхал, скучал, писал спокойной ночи, но при этом отпускал двусмысленные комплименты. Был в кругу интересных взрослых друзей. И еще травму. Надо боль и травму. Тут сложнее. Про Лару ей ни в коем случае нельзя рассказывать. Включится жалость. И врать нельзя. Надо сыграть на разводе родителей. Может, даже маме... Нет. Папе ее покажу. Отцу все равно, а баллы заработаю. Артём выяснял информацию спокойно и неторопливо. Как будто невзначай. У всех ребят из своего окружения, а таких среди маргинальных творцов-музыкантов и по совместительству арендаторов его репетиционной базы набралось прилично. Оказалось, что Алла, она же Аля, ходит в качалку во дворах на Королёва. Круглая. Округлившаяся в нужных местах. Отличница. Метит на медаль. Еврейка. Папа врач. И с ним надо осторожно. Денег нет, но есть авторитет. Хирург в ЦГБ. Мама тоже врач. Гинеколог и та еще стерва. Никто из предыдущих ухажеров ей не нравился. Вопрос. То ли потому, что нищеброды, то ли потому, что не евреи. Для них это важно, бабушка рассказывала. Вот и козырь в рукаве. Самое время откопать маму маминой мамы. Далековато, но сойдет. Конкретный план созрел не сразу, но схема действий была вполне стандартная. Сначала полное погружение в восхищение, умиление и взрослость, которую хотят все старшеклассники. Уважение и паритет. Потом немного тактильности и заботы, милые и требовательные сообщения, звонки, знакомства с друзьями и родителями. Никаких запросов на интим, только нежность и деликатность. Как выразился Лой, поцелуи и петинг. Даже никакого намека на прикосновение к груди, лобку, клитору и вагине. Ноги строго ниже колена. Спина, живот, шея, волосы, жесткие объятия. Красивая игра у него получалась. Потом охлаждение. Дистанция физическая, но не эмоциональная. Работа, учеба, помощь отцу или бабушке, в конце концов. И опять при встрече нежность, комплименты, поцелуи, поддержка и уважение к ее идиотским делам. Приглашение в гости и поздние вылазки. а там видно будет. Артём набрал номер секс-Саши. И по совместительству бэк-вокалистки у всех, кто позовет. Они трахались периодически, когда больше было не с кем. Потом смотрели кино, и он ее выпроваживал. Высокая, сисястая, раскрепощенная пергидрольная блондинка. И всегда готова. Грех не пользоваться. Александра, добрый вечер. Тёмыч, как интересно. Зачем звонишь? Хриплый голос сразу показался Артёму похотливым. Это и возбуждало, и отталкивало одновременно. Неинтересно, когда женщина всегда готова прыгнуть на стояк. Но стояк уже был. Приедешь? Хочу тебя. Сказал жестко и властно на выдохе. В 10? Она тоже явно его хотела. Вызову тебе такси. Приезжай сейчас. Артём положил трубку и набрал номер городского таксопарка. Дал им домашний Саше. Пошел в душ. Машина привезла девушку уже через полчаса. Из-за деревьев показался высокий, тонкий силуэт и направился в непроезжий двор пятиэтажки, в которой Арагор жил с бабушкой. И тогда, после развода родителей, и сейчас, после разрыва с Ларой. Блондинка в косухе и кожаных леггинсах манерно поднялась на третий этаж. Но звонить в дверь ей не пришлось. Артём открыл раньше. Взял за талию, бросил в коридоре кожаную куртку и потащил в свою спальню. Благо, бабушка уехала к сестре, и можно было трахаться жестко, чтобы девка прокричалась. От всех этих мыслей и забот о художественной и филигранной дефлорации невинных школьниц секса хотелось ужасно. Член стоял круглосуточно, и дрочка не помогала. Сначала Артём поставил свою шлюху на колени и достаточно быстро кончил ей в рот. Почти мастурбировал, заставил глотать. Потом сам ей отлизал, она воняла и громко кончила. Это снова его возбудило. Решил оттрахать ее, стоя сзади. Не в постель же эту грязную шлюху тащить. Тем более, что хотелось анала. Когда уже неинтересная и совсем помятая Саша глупо улыбалась и пялилась, потягивая чай на крохотной кухне, Артём непривычным для их общения мягким, нежным тоном сказал: «Есть к тебе одно дело, малышка». Аля, 7. Давно я так к Альбине радостно не топал. Да сидеть бы до конца занятия, ёрзаю и нервничаю, как будто с принцем Уильямом встречаюсь. А Арагор вообще не принц. Кудрявый, блондинистый, сутулый и носатый. Еще и рытвины на щеках от прыщей. И прыщи пресловутые тоже имеют место. Зато высокий, выше меня. А это непросто. Я 171 вообще-то. Училка что-то втирает. Какие сочинения, чего? Таблицы, правила пишем. А, хочет разобрать школьное последнее. Еще целых полчаса. А если он опоздает? Ждать его? Как незаметно посмотреть на телефон? Надо было его с курсов послать меня встречать. В американском институте на Курской в субботу. Этого по-взрослому. Сообщение, что ли? Сейчас никак не посмотреть. Альбина Васильевна, можно в туалет? Иди, конечно. Осталось мобилу из сумки вытащить. Всю возьму. Спросят, отвечу, что менстра. Где тут этот туалет, блин? Что там написали-то? Арагор. Я тут, за забором. Лед течет везде. Середина апреля, а только потеплело. Это потому, что я встретил тебя. Как теперь досидеть? Еще 10 минут. Сказать ей, что домой срочно надо? Нифига. Подождет этот Артём. А не дождется? Ну и ну его в жопу. А, вон стоит. С кем-то по мобильнику разговаривает. Заметил. Привет. Прости, что долго. Это я пораньше подошел. Очень боялся к тебе опоздать. хотел увидеть. Сильно. Мне приятно. Очень сильно. Не представляешь, как. Я скучал. Переживал, как ты сегодня. Вчера поздно уснули. Оба. Я хорошо. Праздник сегодня. Годовщина свадьбы родителей. 20 лет, прикинь. Столько не живут. Я тоже так хочу. Мои вот разошлись, но это к лучшему. Теперь не ругаются хотя бы. Ухмылка у него странная. Недобрая какая-то. Мне очень жаль, что твои так. Не парься. Давай не о них. Давай о нас. Тёма, ты не спешишь? Уже есть мы? Для меня есть. Так сегодня в зал идешь? Или отмечать будете? Будем. Ну, к 8 пойду, скорее всего. Мы с пацанами в 7 договорились. Значит, увидимся. Почти доплыли. Тротуары все в лужах. Скачем, как лягушки, по кочкам. Наукоград, а ямы везде, как в глухой деревне. Аля, жаль, что тут так близко. Обнял. И целоваться полез. Целуется неплохо, но как-то не особо приятно. Ладно, нечего так сразу. Отпихну его, пококетничаю, как мама учила. Все, много на сегодня. Пока, пиши. Я тебе точно напишу. Аля, 8. Тетя с дядей, стол, стандартный набор гостей. Папа порезал на стол все, что только можно. Колбаса сырокопченая, рыба красная, икра, свежие овощи. Кучу денег он всегда тратит на еду. Сам ведь признает, что любит пожрать. Сказывается детство советское. Коммуналка, Загорск, родители-инженеры на заводе. Все гастрономические удовольствия зависят от командировок в Москву и размера очереди, которую успеют отстоять. Может, из-за всего этого никак не остановится. Поправился опять сильно. Но это же не важно. Пусть ему будет хорошо. Жаль только, что меня с детства этим пичкали. И любимым лакомством стали бутерброды с колбасой, икрой, маслом, жирные холодцы, майонезные салаты. Поэтому в 8 классе девочка среднего роста в моем жиртресном лице весила 90 килограммов. Даже мама велыкой коровой дразнила. Мать родная! И парни в школе на дискачах от меня шарахались. Один Смирнов дружил. Павлов тоже. А теперь только Смирнов. Но встречаться никто не хотел. Девчонки за спиной смеялись. Кроме Машки. В ней одной уверена. А больше ни в ком. Слава богу, хватило мозгов перестать жрать всякую херь. В 10-м уже 56 весело. Но какой гребаной ценой. Как вспомню, дурно. Один творожок в банке в день и чай. Пустой чай. Зато мальчики стали внимание обращать. Не забуду тот Новый год на площади у дворца, когда вся компания сестры смотрела не на нее, на меня. Привязался же Макс тогда, а потом Лой, а потом Жаба. Тьфу ты, пристала. Женьку не обидно, когда его так называют, интересно. О, шашлык пахнет. Походу, он на горячее. Мама готовить не захотела, видимо. Папа после работы за ним поехал, что ли? Пап, мам, давайте я вас на диване сфоткаю с букетом. Люша, я после работы страшная. Опять мама кокетничает. И футболка эта вытянутая на ней прикольно сидит. Мам, пап, ну 20 лет не каждый день. Зря, что ли, фотик мне дарили? Доню. Давай быстро. У меня шашлык согрелся. Папа так маму любит. Обнял. Вообще, со свадьбы 20. А встречаться мы стали в 82-м. После рабфака. Каждый год эти уточнения мамины. Да-да, все запомнили. Так, нажралась опять. Плохо будет, но никак не остановиться. Вообще. И шашлык, и колбаса, и рыба, и торт мой любимый, панчо. Ладно, надо до зала дойти. Тем более там есть кто-то, кто, возможно, меня ждет. А не ждет и не надо. Блин, про мобильник забыла. В комнате на столе лежит. Интересно, писал? Нет сообщений. Ну и не надо, ну и пожалуйста. В качалку все равно пойду. А то опять разжирею, как свинья. Надо. Мам, пап, я в зал. Ты ж вчера была. Папа, блин, точно. Типа была. Ладно, а так? Ну, была. Но я же еще вчера сказала. Не все сделала, что обычно. А еще я так наелась, что надо немного растрясти. Да, чура. На полный желудок нельзя заниматься. Может быть, завороток кишок. Я тебе как врач говорю. А я в этом кое-что понимаю. Знаешь, сколько таких спортсменов перевидал и прооперировал? Пап, ну пожалуйста. Миш, пусть идет. Пока хочет тренироваться, пусть тренируется. Спасибо, мама. Ты понимаешь, как это быть жирной, а потом похудеть и держаться. Аля, 9. В зале народу что-то мало. Весна, всем не до зала. Зато эллипс свободен. А то в этой качалке всего 2 эллипса и 2 дорожки. Нафига им 4 велика? Бесполезная шняга. Хотя все понятно. Качалку строили для братвы еще в 90-е. Это тебе не модный спортзал с бассейном и всякими там саунами. Скажите спасибо, что не в подвале и окна есть. Женскую раздевалку сделали 1/2 года назад. И за это наша вам с кисточкой. Блин, тяжело ходить. Медленно начну, а там поглядим. Висеть тут 3 часа сегодня не получится. А Арагор, интересно, пришел или нет? Скорее всего, во 2-й комнате с брусьями и штангой ошивается. Опа! Настановый пришел. Значит, тут. А с ним такой симпатичный, накачанный, волосы черные с каре. И как Артем не боится с ним ходить? На его фоне он еще более стрёмно выглядит. Не смотрит на меня. Все равно надо красиво ходить. А то как муха туплю. Давай, девочка, спину ровно, ровно спину. Закончил упражнение и пошел обратно в ту часть. Ну, блин, может слезть, пойти туда руки сделать? Тренажер там стоит. Ладно, еще 10 минут похожу и слезу. Они же домой не собираются пока. Это, походу, первый подход был. Еще 2 минимум. Опять вышли, болтают. Мальчик этот чернявый, конечно, хорош. Но лицо невыразительное, среднестатистическое такое. Почему Артем ко мне спиной стоит? Всегда спиной к кардиотренажерам. Закончил подход. Опять сейчас уйдут. Повернулся, заметил, машет. Помашу в ответ, конечно. Еще улыбку до ушей. Мою, фирменную, американскую улыбку. Сюда идет. Надо на эллипсе красиво. Прямо с вылетом бедра. Алла, привет. Привет. Все-таки дошел до зала? Да мы вроде регулярно ходим. Как ты, давно пришла? 20 минут назад. Сегодня свою обычную тренировку не успею. Она в целом 3 часа. Сегодня по короткой программе. 10 качалка закрывается. Алла, ты меня поражаешь. 3 часа в зале – это сильно. 1.5-2 с отдыхом по 3 минуты между подходами еле выдерживаю. С другой стороны, я только начал ходить. Может, еще раскачаюсь. Качок скорее повернулся. Тёмыч, пошли. Долго отдыхаем. На меня друг его даже не посмотрел. Не подошел. Через весь зал вопить. Я ему не интересна совсем? Иду, Сань. Видишь, красотка, на тебя отвлекся совсем. Тренер ругается. Иди, Тёмыч. Подход сам себя не сделает. Иди, иди. Дружбан извелся. Язык у тебя острый. Пошел. Еще поболтаем, надеюсь. Да, что-то меня прям вштырило. Все болит. Каждый подход, как в последний раз. Вот и замечательно. Стимул делать хорошо и красиво никогда не помешает. Дядя Вова уже выгоняет всех. Свет гасит, и отец будет брюзжать. Чего так долго? Парни, наверное, уже переоделись. Интересно. Ни разу до этого момента не жалела, что выход женской раздевалки теперь не через мужскую. Алла, поздно заканчиваешь. Ой, напугал. Арагор на детской площадке сидит. Попивает протеин, что ли. Между моим подъездом и качалкой раздолбанная пустынная детская площадка, помойка и 2 бомжа. Женский выход прямо упирается в эту грёбаную площадку. А я думала, ты ушел. Даже не попрощался. Как я мог? Во-первых, не сказать тебе «до свидания» и не обнять тебя на прощание. А во-вторых, в такую темень отпустить тебя одну домой. Ты прикалываешься? Мой подъезд отсюда в 100 метрах. Меня отец с балкона уже полчаса пасет. Значит, папа не будет волноваться, что ты идешь одна. За такую красотку грех не волноваться. Это он меня сейчас за руку взял? А пацаны его ушли, уехали, что ли? Приятно, даже не особо навязчиво. А чего СМС не написал? Чего ждет? Я бы раньше вышла. Погуляли бы немного. Или гулять не хочет? Если ждал, то значит хочет. Взрослый. 20 лет — это взрослый. Помойка, подъезд. Привет, Лёш. Свет. Алька, привет. Лёшка, краш моего детства. Он намного старше, конечно. Ему сейчас должно быть 24. Точно. Они со Светкой с 4-го уже 2 года как встречаются. А Светка моя ровесница почти. 19 в том году стукнула. Но она, конечно, фифа. Блондинка, грудь большая торчит, рост лошадиный. Артем на нее даже не посмотрел. Обнял меня за талию. Чего ноги так трясутся? Перетрен? Тебе как больше нравится, чтобы я тебя называл? Так близко к уху и в шею дышит. Весь низ живота сжался в ком. И ноги, ноги. Ты имеешь в виду Аля или Алла? Я имею в виду, что тебя называют то Алла, то Аля все. А я тебе, мне кажется и хочется думать, не все. Не знаю, только не солнце. Тоже мне, не все. Знаю его без году неделю. Но, блин, ноги трясутся, мурашки по коже. Или похолодало просто. Тогда ты будешь малышка. Такая маленькая, нежная. Вот дожили. Про возраст или про размер он тут заливает? Мне пора. Папа волноваться будет. Вон, уже звонил. Малышка моя, иди спать. Поцелуи у него не такие, как я привыкла. Но в этот раз прям сильно получше. Прям хорошо. Может, даже приятно. Подъезд воняет, но надо в душ. Со всеми вытекающими, только недолго. И спать. Сначала Ваську, потом спать. Аля, 10. 2 дня не писала Бандерасу. С выходных. Все выходные. То с родителями, то с Арагором. Хорошо, что он приехал меня после института на Курской встречать. Вместе в город домой вернулись. Потом сходили в пиццерию. Он платил. Хорошо, когда парень платит. А то у всех моих бывших никогда денег не было. Всегда каждый сам за себя. И иногда я за них. Только женек за меня всегда платил. Но он друг, он не считается. А еще отца Арагора встретили. Прямо на выходе из кафе. Дорогу переходили. Нас машина пропустила. Потом притормозила и засигналила. Нормальная такая тачка у его папы. Nissan X-Trail. Дорогая, большая. А самое интересное, что Артем меня отцу представил. Серьезно настроен. Сдурел совсем. Тёма! Артем! Открылось окно машины. Вылез сухой, молодо выглядящий мужчина. Это, кажется, тебя. За руку его дергаю. Непонятно зачем. О, пап, привет. Как ты здесь? В это время и уже в городе. Я думал, что ты у Светланы сегодня. К бабушке обещал заехать. Думал тебя увидеть. В воскресенье все в силе? Чего этот дядька на меня так лукаво смотрит? А Артем руку не отпустил. Интересно. Хорошо, хоть я выгляжу супер. В сапогах без каблука. Черных, на шнуровке. В куртке замшевой, бежевой, короткой, которую из Америки привезла. Юбки зеленой выше колена. Шик. Пап, это Алла. Моя девушка. Алла, это мой папа, Алексей Геннадьевич. Очень приятно с вами познакомиться. Голос у меня вроде не дрожит. И на том спасибо. Рука трясется. Но Тёма держит крепко. И мне приятно. Интересное знакомство с девушкой сына. Хорошего вечера, ребят. И уехал дальше по Пионерской. Надо Бандерасу ответить. позвать его после школы погулять, а то слишком зациклилась на этом Артеме. А папа меня учил как? Чем больше парней, тем лучше. И крути ими, как хочешь. Главное, не у 10-й школы. Там Артем рядом живет. Увидит еще, будут вопросы. Вообще странно. Все закрутилось прямо с Нового года на площади. И вращается вокруг одной и той же компании. Все друг друга знают. А может, это просто город маленький? Здесь вообще все друг друга знают. Без вариантов. Аля, 11. Одна шивая розочка. Да, красная. Да, большая. Но опять нищебродская какая-то. Зато бандерас. Такой бандерас. Симпатичный, что убиться можно. И смотримся мы вместе ошеломительно. Ну и что, что одна роза? Он старался. Не с пустыми руками пришел. Хотя я его морозила неделю почти. Занята, уроки, родители, качалка. Все равно приятно, что с цветами. Цветком. А Арагор мне букет лилий подарил. Спросил Ваське. Малышка, какие твои любимые цветы? Я ничего лучше не придумала, чем ответить, что лилии. На следующий день притащил целый букет. От бандераса опять воняет сигаретами. Я с отцом, конечно, уже привыкла к этому запаху. Но то папа. Это какой-то левый чувак. Обнять меня пытается. Ну ладно, на проспекте можно. Главное, в качалку не заходить и на космодром не соваться. Да и Тёма писал, что на репетиции сегодня до 9. Так раз с 7 до 8 погуляем. Потом скажу, что папа ждет, мама ждет, бабушка волнуется. Совру что-нибудь. И пойду к ним на базу. Главное, не домой. Домой нельзя. Отец не выпустит потом. Скажет, что поздно. Кучу аргументов найдет. Про школу вспомнит. Уроки, темноту, маньяков, ножевые, которые штопал по дежурству. А закончится все его любимым, потому что я так сказал. Сообщение пиликнуло. Как бы незаметно посмотреть. Арагор. Скучаю. Репетируем всего час. А я только о тебе думаю. Артем сказочник, блин. Но приятно. Еще одно. Сразу. Арагор. Что ты со мной делаешь, Аля? Придешь сегодня, малышка? От второй смски все зашевелилось. И Бандерас как-то сразу подурнел. Надо завязывать и идти на репу. Стремно все-таки в этих гаражах. Винтовой подъем по проезжей части – это что-то с чем-то. Еще и лес маньячный ужаса нагоняет. Ни одного фонаря сбоку от дороги. И на проезжей части – машины. Жаль, что собаку пришлось бабушке отдать из-за маминой аллергии. С ним тут вообще не страшно было. Прям совсем. Единственная проблема – другие кобели. Но это решаемо. Меня он никогда не бросал, не тащил. Надо будет с отцом в следующий раз в Загорск съездить. Увидеть и бабушку, и собаку. Почти дошла до гаража этого жопного. Отсюда аж слышно завывание Торина и кривой соляк Михалыча. Тоже мне, Мэшин Хэт. Презент тяжелый. Твою ж мать! Руку ободрала. Ради чего все это? А если Арагор увидит? Играет. Не слышит ничего, в наушниках сидит. О, заметил. Спину выпрямил. Я ему нравлюсь. Наверное. Точно нравлюсь. Иначе зачем меня звать? На группе я мало похожа, кажется. Надеюсь, Тёма не считает, что ради музыки их косячной сюда таскаюсь. А зачем таскаюсь? Кстати, пусть сам приходит. У меня гордости нет, что ли? Тишина. Почему тишина? Алла, привет! Как дела? Улыбка у клавишника такая добрая. И выглядит он очень адекватным парнем. Может, на него переключиться? Да вроде есть у него какая-то Катя. Привет, Михей. Отлично отыграли. Собираетесь уже? Уши заложило у меня от ваших басов. Да, вроде все. Тёмыч сейчас подойдет. А почему он сразу не подошел? В барабанах своих копается. Зря приперлась. Аля, я сейчас. Надо оцепить педаль. Михей, не приставай к моей девушке. Артем, а ты не офигел? Какая я тебе девушка? С другой стороны, можно и разрешить ему так думать. Приятно, что при своих друзьях он тоже называет меня своей девушкой. Приятно, блин. Тёмыч, ты же знаешь, я чисто по-дружески. И вообще, иди сам тогда сюда. Нехорошо заставлять даму ждать. А я уже здесь. Прискакал, обнимает за талию. Ну, приятно. Ничего не могу сказать. Так сильно обнимает и шею дышит. Сил никаких нет вырываться. А надо, чтобы не думал, что ему все можно уже. Мама говорит, что надо всегда отстраняться после того, как подпустила. Михалыч уже курит. Закрываемся. И Торя начухался. Перестал смс-ки строчить. Иришка какая-то у него, девушка вроде. Долго они с этой дверью, не дверью, возятся. Чем позже приду, тем больше подробностей мама будет вытягивать. Клещами. При том, что настроение может быть разное. Казнить или миловать. Но сейчас, конечно, реже. Раньше, в детстве, любая мелочь, при том непонятно какая, могла ей крышу сорвать. То нормальная, любящая мама, а то тряпка в коридоре сухая, когда она с работы пришла. И понеслось. Крик, истерика. Я уже не доченька, а тварь. И скотина неблагодарная. Вот в меня летит вилка, тарелка, нож, картина. Один раз даже рыжее кресло. Как она его вообще смогла кинуть? Я от поворота ключа замирала. Многое уже не помню. Как в тумане все. Помню, как плакала. И просила меня простить. Говорила: «Мамочка, прости меня, я плохая, я тебя люблю. Больше всех на свете». А она кричала, что я идиотка и ничего не понимаю, что она меня видеть не хочет. Потом не разговаривала со мной часами. Говорила: «Уйди от меня, дура неблагодарная». А я все плакала, плакала. Мама, правда, быстро остывала. Через некоторое время звала меня на кухню, как ни в чем не бывало, как будто все кончилось или вообще не было ничего. Теперь-то поменьше всего этого. Только сейчас дошло, что такого уже и не бывает почти. Странно. Может, она спокойнее стала, а может, я научилась читать ее. Реагирую заранее. Не знаю, но сейчас полегче. Папе главное не скажешь. Я пыталась, а он всегда: «Она мать, она тебе добра желает». И еще, мое любимое: «На мать обижаться нельзя». Какие тут обиды. Почаще бы из дома сваливать и все. Поэтому вру постоянно, что учеба, школа, курсы в универе. Аля, Аля. Голос Арагора вроде. Что? Точно его. Он меня за талию ведет. Обнимает. Руки потные. Я тебя минуту уже пытаюсь спросить. Куда идем? Ты в нирване где-то. Точно. Не со мной здесь. Сильнее талию сжал. Задумалась просто. Пошли на памятник. Или со стромослябами потусуемся на канале. К стромослябам неохота. Мне князь Эльдарон со своей музыкой не очень. Какая-то калька непонятно на что. То ли Iron Maiden, то ли Kiss. Еще одеты как клоуны. Металлисты — это не косухи, а музыка, я считаю. Ненавижу с ними сидеть, когда они репетируют. Что-то я все про них, ну их, к Мановару. И на ПАМ неохота. Народу там толпа. Пошли чаю попьем. Тем, куда чаю? Вечер уже, в уны не сядешь. Якитория далеко. Мне через час надо дома быть уже. Мать сожрет. Будет или подробности требовать ласково, или жестко орать. Пошли ко мне. Глаза-то у него как заблестели. Слушай, я думаю, не успеем. Пока дойдем, пока чай с печеньками. Давай лучше просто погуляем. От чаю я бы попила, но он приставать начнет. Странно будет, если нет. А я не готова, особенно с ним. Первый раз должен быть с любимым человеком. Или это мне кажется? И уже надо. Чего надо? 16 лет пока, 10 класс. А Верка уже со Стасом своим вовсю трахается. Хотя мама мне вечно твердит, что Верка отличница. И вообще надо быть как Верка. Но в этом я бы не хотела. Не хочу так. По кустам и хостелам шариться. Я красиво хочу. Ты опять куда-то уплыла? Нервный Тёма какой-то. Я тут. Что ты говорил? Я сказал, что мне с барабаном сложно таскаться. Давай я его занесу и провожу тебя обратно. Хитрый. Заходить не буду. Как скажешь, маленькая. Улыбится. Считает меня маленькой девочкой. Не малышка, а маленькая. Ну-ну, еще побегаешь за мной. Аля, 12. Мама дома. Не спит. Отец на кухне перед телеком опять. Мать в комнате что-то смотрит. Ну да. Как всегда. Секс в большом городе. По НТВ показывают опять, что ли. Привет, мам. Я дома. Как погуляла? Хорошо. С Бандерасом, потом с Арагором. Про реп-базу лучше не говорить. Бандерас симпатичный, если мне память не изменяет. Ты их выбираешь, чтобы в именах не путаться? Артема твоего я не видела. Фотка есть? Да он не симпатичный, так себе, если честно. Но еврей по матери, с хорошей семьи, хотя родители в разводе, насколько я знаю. Не держится у меня язык за зубами с матерью. Все выдаю на гора. Сколько лет? 21. Будет 21 2 августа. Взрослый. С таким встречаться сложно. Хитрую гримасу свою скорчила. Вопросы ждет. Провоцирует. Ну окей. Почему сложно, мам? Потому что парням в этом возрасте нужны полноценные отношения. Ты понимаешь, о чем я? Мам, яснее говори. Ты на секс намекаешь? Да, намекаю. Они готовы встречаться серьезно, но без секса их не удержать долго. Им это важно. Не знаю, пока мы об этом не говорили. Я в душ, устала. Завтра 7 уроков, из которых 2 английских. А Б будет жестить опять. Мама права, и надо с ним трахаться, чтобы он не соскочил. А если я не хочу? Да вроде он пока и не давит. Мы не так давно знакомы. На чай звал уже, конечно, но я и у Лоя в гостях сидела до ночи. А дальше фингеринга не зашло. Я его остановила сознательно. Не хочу. Даже член его не трогала. Только он меня. Вообще через трусы, кажется. Хотя я кончила, точно кончила. А потом так вообще этот Лой стал мне противен. Бросила, он таскался за мной везде. Фу. Все-таки надо понять, что именно этот Артем хочет. Нравлюсь ему, это без вопросов. Но хочет он отношений в долгую или флирта короткого? На короткий флирт я и сама его заводила, сам в руки плыл. Но чтоб вляпаться конкретно, тут выбирать надо. Ошибиться было бы обидно. Обидно? Не то слово. Пойду в инет залезу. Ваське и на форуме пошарюсь. Может, он там что-то писал? Дома уже, по идее. 12, а он молчит. Еще гуляет? Сказал, что домой пошел, а не пишет. Мы в 9 разошлись. Ну, 20 минут ему домой. 30 максимум. Аська тренькает. Блин, это Бандерас. Че надо-то? Бандерас. Алказаец, чего не спишь? Гениальный вопрос. И прозвище это дурацкое панковское ко мне прилипло. Аля. Собираюсь. Глаза слипаются. Спокойной ночи, сладких снов. Целую. Блин, а видно будет, что я онлайн. Может, его залочить на время? Лучше так, Аля. Я с торрента в кино качаю, комп на ночь оставлю. Еще раз, спокойный. Бандерас. Целую тебя нежно, моя красавица. Обнимаю тебя и нежно-нежно шепчу на ушко споки-ноки. Фу, блин, банальщина какая мерзкая. Блевать хочется. Кто в своем уме говорит «споки-ноки» в реальной жизни? Да еще нежно и на ушко. Да. Артема еще нет. Странно. Спать не могу. Чего так переживать? Было бы о ком думать. Он же тебе пофигу был, помнишь? Вот и забей, прямо сейчас. Но бесит же. А вдруг у него кто-то еще есть? Да кто? он на меня бы силы не тратил тогда. Стоп. У меня же еще кто-то есть, но я и симпатичнее в разы по относительной шкале от 1 до 10. Час ночи, спать пора. Он вообще с друзьями может где-то, а ты переживаешь, телефон проверяешь, у компа торчишь. Но если бы был с друзьями, то написал бы хотя бы спокойной ночи. Ладно, отряхнулась, встала и пошла в кровать. Как Ленька наш говорит, на горшок и в люльку. Артем, 3. Вечер. Гаражи и автомойка у редкого леса вдоль железной дороги. Ни перехода, ни тротуара. Молодые и веселые, слегка навеселее юноши выходят из ворот. Все парни с инструментами. В чехлах через плечо гитары, усилители, тарелки от барабанной установки. В руках у каждого второго пиво или сигарета. Крутые рок-музыканты, не дать не взять. Фонари у редких жилых домов плохо освещают проезжую часть. Михей, он же Миша, клавишник, он же Малой, потому что самый молодой в группе. Высокий и приятный парень, шатен с уже лысеющей макушкой, 17 лет, говорит с девушкой по имени Катя. Ругается. «Стой, жди меня! Я уже иду на станцию. Встань у магазина. У какого больше народу? У Весты. Лучше вообще зайди внутрь. Парни, я побежал. Катька приехала на станцию. Рвется идти по лесу через канал мне навстречу. Нечего ей там одной шариться». Михей унесся. Даже не поручкался ни с кем. «Смотрите, дети, вот это типичный подкаблучник. Он бегает за своей девушкой по первому ее писку. Спаривается подкаблучник тоже только по большим праздникам. И если не забудет годовщину первого поцелуя со своей самкой, четверг под летним дождем». В манере Дроздова продекламировал Михалыч. Михалыч – соло-гитарист, старший из всех. 25 лет. Худой до невозможности. Небритый и с конским черно-вороным хвостом до середины спины. Чистым, зализанным волосинка к волосинке. В тяжеленной косухе и кожанах. Девушки у него не было, но была сестра Ольга. Все звали ее Лара. Михалыч в женском обличии. Худая, едкая и очень независимая. Взять хотя бы ее чудаковатый стиль в одежде. Странные юбки, разноцветные гольфы, вытянутые вареные кофты, прямые волосы серовато-русого цвета, никакой косметики и лукавый, вечно смеющийся прищур. Лара и Михалыч жили вдвоем, без родителей. До последнего времени, около 5 месяцев назад, еще и с Артемом. Лара потребовала паузу, а потом вообще попросила Арагора на выход. Причина: мы стали разными людьми, и отношения себя изжили. Ты мне больше друг, чем парень. Я устала от твоего контроля и соплей. Артема тогда как обухом по голове ударило. Он все делал для нее. Устроился в магазин дисков с музыкой и фильмами торговать на подмену, потому что Оля сказала, что нужно зарабатывать, а не просить денег у папочки. Сама она не работала в свои 22. Тёма покупал все, что ей хотелось. И даже больше. Ждал ее домой. Провожал. На барабанах этих играть начал. В группу к Михалычу пошел. Лишь бы... Но все закончилось. Резко, как и не было ничего. Сейчас Артем шел с репы между Торином и Жабой. Торин по имени Дима. Высокий и симпатичный молодой человек. Единственный из группы, живущий в соседнем городе. Родители военные. отец не одобряет ни длинный хвост, ни татуировку Мьёльнира на груди, но ничего не говорит. Дима с детства пел в хоре и мотался с родителями по гарнизонам. Друзей заводил легко из-за доброго и спокойного характера. Слово «честь» для него не пустой звук. В одном из военных городов, еще в детстве, встретил Иришку. И так и дружит с ней до сих пор. Правда, теперь, в 19, думает о свадьбе. Других вариантов перевести ее к себе не видит. «Тёмыч», — вдруг начал Торин. «А эта девчонка, Аля, она хорошая, маленькая еще совсем, но взгляд такой добрый. Классно, что вы встретились. Таких, как она, мало. Искренних, что ли?» «Дима, ты ее плохо знаешь. Врет постоянно по мелочам. Хорошо хоть помнит потом, что и кому. Но в одном ты прав. Маленькая». Насмешливо и желчно сказал Артем. «Не понял. Она же тебе нравится. Ты ее на базу зовешь». Торин был в замешательстве. «Ты у нас, Дим, человек новый. Плохо всех еще знаешь», — вклинился Женек. «Наш Темыч просто так с девушками в чувственном порыве не встречается. Только со смыслом». «У меня есть планы на Алочку. И девочка, правда, уже взрослая и симпатичная. Вдруг прорвется в каменное сердце». Еще более мерзко, как будто рваными словами, выдал Артем. «Все равно не догоняю. Девушка не порченная, сразу видно. Зачем играться, если не так уж и зацепила? А зацепила вообще...» Дима завелся. «Тебе какая разница? Че докопался? Я свое время и силы на это трачу. Не твое. Порядком надоело сопли жевать и в нежностях телячьих упражняться. Ну просто... Ну что поделаешь? Такие условия». Арагор сам не понял, как это вылетело. «Какие условия? Условия чего?» Дима напрягся. Ему что-то явно не нравилось. Понять бы, что. «Да забей, я так сказанул. Ладно, мне пора. Костик почти здесь уже. Поедем разгонять тоску. Парни, Волга-матушка, Кости-матушкина большая. Кого куда довезти?» Соскочил с темы Артем. «Да вали уже!» Спокойно и с явной ухмылкой прошипел Михалыч.